пришлось в таком обществе жить Кураевым. В Рериховской печати приводится огромное количество примеров подтасовок и переиначиваний текстов Кураевым, на что мы более время тратить не будем. После таких примеров можно себе представить, как доброхоты Кураевы могли бы отредактировать, дай им волю, неугодные места священных писаний. Сегодня Кураев преподает в МГУ. Завидна участь студентов, окормляемых блюдами а-ля Андрея. Завидна и участь депутатов, пользующихся при разработке политики консультациями столь безупречного, чистого на руку язык эксперта. И уж совсем изумительно будущее страны и Госдумы, создающие законы о религии, биоэтике, образовании и прочем по рекомендациям Кураевых. Примечание. Кураев так, например, назидал Госдуму. Государственная Дума России опозорила нашу страну тем, что 11 мая 1995 года приняла обращение к правительству Российской Федерации о наследии НК Рериха и семьи. Будет весьма любопытно узнать, как именно правительство России будет ставить на государственный учет не картины, а идеи Агни-йоги. Цитируется «Оккультизм в православии». Богемность, элитарность, переходящая рано или поздно в чувство исключительности. Откуда они? Облагодетельствованные страной чиновники 50-х, 60-х годов дали начало тем самым юнцам, которые стали основой неизвестного до сих пор в России явления богемных детей партгоселиты. Именно они стали той питательной средой, где расцвели наркомания, форцовка, культ стиляк. Из этой богемной среды выросли все те, кто ненавидел ту самую родину и народ, которые, собственно, и обеспечивали материальное благополучие объевшихся юнцов. Но зато многие из них с замиранием сердца глядели в сторону Запада и стали теми проводниками идей Запада о стопроцентном интегрировании России в культурно-экономический, в кавычках, ареал цивилизованных, опять же, в кавычках, стран. Самое удивительное, что диакон Кураев, на пару работающий с господином Дворкиным, оказывается в почете у национал-патриотов. Помилуйте, от кого вместе с этими господами можно защищать Россию? Уж не от российского ли народа, науки и культуры, которые оказались не в ограде виртуального псевдоправославия диакона? Ведь диакон Кураев со всей своей новорусской риторикой, которую он выдает за православие, достаточно популярен в определенных кругах, где он отождествляется с гласом самой церкви. Например, Константин Кинчев в статье «Мы православные», опубликованной в радикальной газете «Завтра» июнь-июль 1999 года, заявляет, что такое симфония властей. Это когда власть светская, точнее государственная, на все жесткие и волевые решения получает благословение от власти духовной, то бишь от патриарха, и власти должны жить в этом, как говорится, фашизме, то есть в сжатом кулаке, и ни одного лихоимного и непопулярного для народа решения не должно быть принято без благословения духовной власти. Она, в свою очередь, ответственна гораздо больше, чем власть светская. К несчастью, это забыто. Этого нет. Сейчас для меня автор номер один – диакон Андрей Кураев. Он обладает бесспорным литературным даром, его читать очень легко и интересно, и мне, как человеку путанному, голову просветляет очень хорошо, позиции для меня неясные растолковывает, к нему прислушиваюсь и люблю читать. Константин Кинчев, «Мы православные», газета «Завтра». А нам становится действительно не по себе, когда люди, у которых в голове путано, но зато имеется сила в мышцах, просветляют свои головы проповедями диакона, профессионального фальсификатора. Вместе с тем Кураев продолжает вершить свое дело. Правда, как человек трезвый, он беспокоится за свою не вполне законную деятельность. Выворачивая наизнанку и доводя до абсурда смысл принятых Конституцией и международном праве норм, Он в работе о нашем поражении высказывает озабоченность за проповедуемую им религиозную исключительность. Цитата.